Библиотека была огромной и какой-то бестолковой. Первым делом Настя удостоверилась в том, что перевод книги Дюруа здесь действительно есть, но лежит он не в хранилище, а в читальном зале. «Этот перевод часто спрашивают», — пояснила Ниночка, работница библиотеки, взявшая шефство над новенькой. «Поэтому мы его на дом не выдаем, у нас же всего один экземпляр». Для того, чтобы получить книгу в читальном зале, надо было предъявить удостоверение сотрудника института, и не просто предъявить, а оставить библиотекарю. «А как же те, кто пользуется вашими библиотечными фондами по ходатайству из сторонних организаций?» — поинтересовалась Настя. «Они приносят нам письмо, мы заводим на этого человека формуляр и даем ему книги под залог паспорта». «И что, все, кто берет книги в читальном зале, в этом же зале их и читают?» «Ой, что ты!» — махнул рукой Нина. «В читалке сидят только пришлые. Сотрудники берут книги и уносят к себе в кабинеты. А некоторые и домой ухитряются утаскивать. Придут с утра пораньше, весь дефицит соберут и уходят домой. А вечером приносят. А то и дня через два. Разве им удостоверение не нужно? А зачем оно им? Вахтер и так всех пропускает. Другое дело, что без удостоверения тебе нигде ничего не дадут. Ни в одну лабораторию на приборы не пустят. Но если человеку, допустим, три дня лабораторная база не нужна, то он на все три дня книги из читалки забирает. Боремся с этим, боремся, а все без толку. «Можно я на выдаче в читальном зале поработаю?» — попросила Настя. «Да ради бога!» — тут же согласилась Нина. «Ты в читалке будешь, а я на абонементе. Если что, спрашивай, не стесняйся. И вот еще что. Я уж сразу с тобой опытом поделюсь. Я, когда первое время в читалке работала, очень хотелось каждую книгу как можно быстрее найти. Носилась между стеллажами, старалась сразу запомнить, где что стоит. Уставала страшно. Мне казалось, научные работники, люди такие серьезные, будут ценить, если их обслуживать быстро. Ничего подобного. Они и не замечают, сколько времени ты им книжку несешь, полминуты или полчаса, стоят и байки травят друг с другом. Или присаживаются вон за тот стол и подшивки газет листают. Так что ты не надрывайся и ноги до мозолей не стаптывай, поняла? Подождут, не переломятся. У них время тоже казенное, как и у нас с тобой. Кстати, а ты про перевод Дюруа почему спросила?» «Интересно стало», — неопределенно ответила Настя. «Я когда-то всерьез математикой занималась. Помню, что нам учитель очень советовал найти эту книгу. Говорил, что в ней самые сложные вещи изложены просто и понятно. Но мы тогда так и не смогли ее найти. Теперь вот вспомнила, потому и спросила». «Ты математикой занималась?» — удивилась Нина. «А потом что же, бросила?» «Да не сложилось как-то. В институт провалилась, занималась всякой ерундой, потом замуж вышла. И дети есть?» «Нет, детей нет пока». «Ну ничего», — подбодрила ее Нина. «Какие твои годы? Родишь еще?» «Конечно», — согласилась Настя. Это был тот нечастый случай, когда ее внешность сыграла ей на руку. Худощавая, тонкая, с длинными светлыми волосами, стянутыми на затылке в конский хвост, без грамма косметики на бледном невзрачном личике, Настя всегда выглядела моложе своих лет. В этом месяце ей исполнилось 36, но больше 25-27 ей никто не давал. Знала бы Ниночка, сколько на самом деле ей лет, вряд ли она была бы столь оптимистична в своих прогнозах относительно будущих Настиных детей. И потом, когда тебе 27, и ты рассказываешь о том, как провалилась в институт, а потом вышла замуж, тебе верят и не спрашивают, чем ты вообще в этой жизни занималась. А когда тебе 36, разговор уже совсем другой. Тут нужна четкая легенда, по меньшей мере лет на 15, где была, что делала, кем работала. И хотя Настя Каменская своего возраста никогда не стеснялась и не скрывала его, но сейчас вынуждена была признать, что иногда быть... читай, казаться молодой, намного выгоднее и удобнее. Первый день работы в библиотеке прошел незаметно и как-то суматошно. Настя мило улыбалась, выдавала книги и журналы, коротко и приветливо отвечала на замечания типа «А у нас новая сотрудница» или «Девушка, вы меня запомните, я всегда беру эту книгу, никому ее не давайте». Перевод Дюруа пока никто не спрашивал. Ближе к вечеру Настя ощутила некоторое беспокойство. Предполагалось, что ночью она тоже должна быть здесь. Ведь вариант кражи все-таки не исключен, хотя и весьма маловероятен. К счастью, абонемент работал только до 5 часов, а читальный зал до 6. Поэтому веселая Ниночка умчалась по своим делам, наказав Насте все закрыть и опечатать, а ключи сдать на вахту. Ключи Настя, конечно, сдала, потому что директор по ее просьбе нашел дубликаты, которыми она и воспользовалась, чтобы запереться в библиотеке изнутри и терпеливо ждать, что придет раньше, вор или рассвет. Ночь прошла спокойно, никакие посторонние звуки ее не потревожили, и даже удалось поспать, устроившись на составленных в ряд стульях. А утром, когда загромыхала ведрами уборщица, Настя очень удачно с ней разминулась и сделала вид, что пришла на работу пораньше.